Бобровичи, Полесье, Брестчина, на восток от города Ивацевичи, озера, лес, перелески, буйная зелень лугов и полей, то солнце, то моросящая облачность, то снова погромыхивание и ливень. Вместо деревни Краспица просто лес, уже не молодой, и памятничек у дороги людям целой деревни, вместо типичец и вяды ни лес, ни поле, ни луг. Где были типичицы, там стоят одинокие груши и чуть ли не до ужаса необычные обгоревшие дубы, что будут доживать свой долгий век уже без людей. Сюда мы, сойдя с лодки, от озера добирались по глубокому песку, здорово затвердевшему после многих нынче гроз. То место, где была прежняя деревня Вяда, а теперь лесок, трава и остатки деревьев, которые когда-то росли в садах и на улице, мы видели издали с пригорка, на котором стоит одинокий обелиск со словами и цифрами. Потом снова было озеро Бобровицкое. Несказанно ласковая серость, теплой, почти совсем спокойной воды, сплошь пена после недавних барашков, белопестрыми на теплой серости полосками. Мы возвращались на стремительной моторке. Над нами тарахтел вертолет геологов, знакомых председателю колхоза, который водит нас по этим местам. Там, где прежде были бобровичи, теперь растут молодые березы, буйствует трава. Из-под кочки выскочил заяц. В новых, построенных на новом месте бобровичах, мы опять, как и в других селениях, как вчера и позавчера, записывали рассказы уцелевших. В глубинах народной жизни, в животворящей простоте ее, точатся раны памяти, которые ничем не заживишь. Вот еще одна из этих народных ран, рассказывает Барбарка, 60-летняя Барбара Адамовна Слесарчук. Говорит со странной и жутковатой усмешкой, будто страшную сказку, необычайно далекую, пережитую очень давно. Говорит временами почти совсем как сказительница, нараспев, с повторами, что не кажутся лишними, и по-местному, на трех или четырех языках одновременно, белорусско, украинско, русско, польско. Цитата. «Это как нас били?» «Били. Даже тяжко рассказывать. Хозяина прежде убили. Зажгли в клуне. Я так переболела. Четверо детей, пятым была беременна. Запалили часов в пять под вечер. Немец пришел, выгнал. Один мой хлопец скотину пас, а трое со мной. Моя хата была тогда дальше, где теперь колхозный двор. Немец пришел, выгнал. Собрались мы в хате, баб 15. Бабы сидят, как бы овцы, в хате. Думали, может, немцы только мужиков побили, а женщин не будут бить. Одна, Остапова мать, говорит, нас живых запалят. Не захотел нас добить немец, живых попалят. А я вышла из хаты. Утекаемо, женщины, утекаемо. А две девочки у меня и мальчик. Они, бабы, не схотели утекать, а я и пошла. Немцы стояли, кругом село цепью обняли. Тут цепь, там цепь. И по селе ходили немцы. Так много. Я вышла на кусты в Богатье. Я не думала жить. Я не думала жить, а думала, чтоб, кабы он не глядел, куб нам вот так черепа поснимала. Куб. Мы свою смерть не видали. Бежим туда. Куб мы не видали смерти. Где пуля в затылок или в плечи, говорю, нам попадет, то легче нам, а то так трудно дожидать, вот чтоб нас убили. Вот чтоб мы видали свою смерть. Никто не схотел, никто не схотел, а я взяла и сама побежала. Я побежала, начали бежать с Остапова двора нашего соседа. От того соседа побежала, а уже людей пулеметом секут. Из того конца, из того люди падают, падают. Уже и ноги мои не побежат. Куды уже мне бежать? Взяла я, под сараем легла. Так сарай, и так сарай, и так. А я легла за колодцем. Детей поукутывала лебедой, поукутывала. Вот и лежу я, и лежу. А уже немцы там или полицеянты. Только воды напьется, да ах, скажет. А я лежу, лежу. Пули свистят, летят. Ну, меня убило. Слышу, не, ниц. Ниц по-польски ничего, не больно. И лежу, лежу. И вот дети мои. Мальчик 2 года было Василю. Не заплакал. Маленький 2 года. Неделю было на 3-й. «Мамо», — говорит, — «утекаемо, утекаемо. Нас, мама, не убьют». «О», — говорю, сынок, — «сейчас бежать перестанем, откинем ноги в ту сторону и в эту, расстанемся с белым светом. Святое воскресенье! Сейчас поубивают». «Не, мамо, нас не убьют. Это ж 2 года». «О, он и сегодня слесарем у меня на грейсе работает. Такой человек!» А та девочка, 6 лет, говорит, «Вот видишь, мамо, даже мальчик каже, что нас не убьют. Убегаймо». Вот и побежали, под сараем легли. Вот так темнеет стало. Как огни лампы зажигают. Лежим. Немец один сарай подпалил спичками. Еще один, вижу я, спичками. В синей одежде 2 немца стоят. Лежу, лежу, лежу. С детьми лежу. Лежу и молчат. Это так вот, абы мне не погибнуть или что? Малый хлопчик и не заплакал. О! И так вот лежу, а там горит крыша. Сгорела, и немцы стоят, 2, будто столбы синие. И стены начали гореть, и начала уже земля гореть. Это у самой земли трава-то начала гореть, а я в середине лежу. И студа у меня печет, и студова. Это благодаря, что бывало, ткем сукно из овечек, валеное. Так было, пальто надела. А если б я в кофточке была, сгорела б, только платок скинула, косы все обсмолились. А тут вот мое пальто шкварится, горит. Я его то песком, то так. Девочка 4 года, визжит, спеклася. А я уже то так, вот погибаю, вот я погибаю. А вони стоять, немцы. Не хотела, чтоб убила меня лежачую. Вот тянет меня немцу показаться, чтоб меня уже-то убил. Уже нема спасения, печет. Нехай, думаю, убьет. Только встану на немца идти. О, 2 стоят. Дети завизжали. Я, бух, упала. Так и лежу. Упала уже. Я и лежу. И так вот помаленьку, так вот и лежу. Чи вони пошли, чи не. Уже начало вот-вот гореть полымя. Оттуда и оттуда. Смотрю-то, ушли. Ушли немцы. Я еще минуточку полежала, думаю, нехай дальше отойдут. А я за одежу всех детей, как взяла, и дерну дальше, в конец огня. Лежим на лужке Остаповом. Уже вот так трясло, трясло сильно нас. А я уже думала, на всей деревне одна я осталась. Давай я уже браться за детей. То одна сюда посадила, 2 года, а то 4 года девочку. Сюда, а там еще сзади идет. Пошла, пошла, пошла. А куда вот я? Вот на Выгоновскую дорогу целюсь, к Выгонищам. Куды мне, думаю, деться? Моя мать из Выгонищ. Думаю, там у меня дядька я. Может, возьмет меня? Потому что и добить могут нас. Уже, думаю, в нашей деревне. Может, надо уже нас повыбить? Партизан. Может, засчитали уже, что в 40-м году в колхозе были. Говорили же на нас «коммунист». Может, нас за это добивают? Вот. Уже взяла я, пошла к вагонищам. Не дошла. Сяду где-нибудь на пенек, иду. Как упаду, как полетят мои дети через голову все. Ах, только голову почешут. И не плачут. Вот горе узнали. Конец цитаты. В рассказ женщины врывается очень недавнее воспоминание. Сегодня утром в городском поселке Телеханы услышанные слова, скупые, мужские. Колхозник-пенсионер Андрей Евхимович Куратник говорил, цитата, «А сын у меня остался в трупах. Мать моя, когда расстреляли, упала на него и так немного закрыла. Ранили хлопца в бок. Отполз он 50 метров от ямы и заснул. На завтра пришли, еще 5 выстрелов по яме дали. А он столько дней пролежал в стажке. 9 годов было. Не пивши, не евши. Партизаны нашли его, мне сообщили». Тетка Барбара говорит дальше. «Дошли мы до выгонищ уже в воскресенье. Другое воскресенье наступило. Та неделя прошла. Пришла я, а уже моего дядьку, моей матери брата, застрелили. Вот, думаю, пожалуйста, вот он меня и пожалеет». Жена дядькина и говорит. «О, уже так тебе, может, и не надо жить на свете. Уже тебе самой в огонь надо бежать. Детей у тебя много, да ты беременна еще. Куда тебе на зиму глядя?» Сами в лес выезжали, хоронились, а меня не брали. А я в той хате лежу, да уже, как мы по-старинному, помолюсь. Дай мне, Господи, сладкий сон, или уже, если жив я останусь, чтоб я не слыхала, чтоб я уже погибла с этими детьми, заснула уже навек. Вот уже партизаны вышли оттуда с Березины. Сильный отряд. Из Вяды был знакомый человек. Поговорил со мной, поговорил. «Не бойтесь, — говорит, — не допустим немцев, чтобы вас убивать». В Великой Гате квартиру нашли. Стали палить и Великую Гать. Это уже и я тогда в партизанах была. Сидела, траву сушила, деток травой укутывала. Здоровье потеряла, ревматизм достала. Вот как. Детей простила. Пошли по государской работе всюду. И дети по свету, и я себе. Вот спасибо, пенсию дают уже. Овец доглядала, 1000 овечек. Выходила, 10 лет на ферме стояла. Дети работали. Вот все свое страдание пересказала. Может, я и лишнее что сказала? Я неграмотная. Извините. Конец цитаты.